Глава первая. О сражении, что произошло у Мелдона, и о том, что случилось после него. Викинги похоронили убитых, справили по ним тризну и отпраздновали победу, добытую в бою. Они отдали тело Бертнота скорбному посланнику, который приехал за ним, дабы он был погребен по христианскому обряду. Затем они разослали воззвание в Мелдон и другие города округи, требуя, чтобы жители заплатили дань немедленно, иначе их ожидает жестокая кара. Они уже предвкушали, сколько добра попадет им в руки, уже пересчитывали его, как свое собственное. Но когда день миновал, и никто не пришел с деньгами и золотом, их обуяла ярость. Они двинулись на веслах вверх по реке к Мелдону, подожгли деревянные укрепления на правом берегу реки и, взяв город приступом, разграбили его полностью. Но они были удручены, ибо большая часть добычи сгорела. Тогда они собрали со всей округи коней и решили двинуться вглубь страны, где население полагало, что находится в безопасности от викингов. Вскоре множество отрядов отправились в разные стороны от побережья и возвратились в лагерь, нагруженные добычей. Ужас охватил страну, и ни один вождь не отважился соперничать с Бертнотом и вызывать пришельцев на бой. Пленные, которых они захватывали, сообщали, что король Этельред с опухшим лицом скрылся за стенами своей крепости вместе со своими священниками, беспрестанно бормочет молитвы, полностью лишившись разума. В Мелдонском соборе, который был сложен из камня, укрылось несколько человек. Когда викинги брали город приступом, эти люди спаслись в башне, и среди них были священники и женщины. Они подняли за собой лестницу, дабы никто не пробрался в их убежище. Викинги предположили, что они взяли с собой много сокровищ и попробовали убедить их выйти из башни. Но ни огнем, ни силой оружия ничего добиться не смогли. У людей в башне было достаточно еды и питья. Они распевали псалмы и, казалось, находились в хорошем расположении духа. Когда викинги приблизились к башне и принялись увещевать их словом, предлагая вести себя благоразумно, спуститься вниз и поделиться сокровищами, сверху на них посыпались проклятия, камни и нечистоты. Все викинги согласились между собой, что церковная башня из тех препятствий, которые не всякий человек может преодолеть. Йостейн был человеком старым и суровым, алчным до золота. Он сразу придумал, как сломить сопротивление. Викингам надо было подвести к башне пленных и начать их одного за другим убивать, пока люди в башне не потеряют терпения и не будут вынуждены спуститься. Некоторые согласились с ним, ибо он был известен своей мудростью. Но Торкель и Гудмунд считали, что это неподобающий для воина замысел и не желали принимать в нем участие. «Будет лучше, — сказал Торкель, — заставить их спуститься хитростью». Он добавил, что хорошо осведомлен о слабостях попов, знает, как обращаться с ними и как заставить их делать то, что тебе надо. Он приказал своим людям убрать большой крест с алтаря в соборе. Затем подошел к башне с двумя воинами, которые несли крест перед ним, и, поставив его на землю, крикнул людям, что ему нужен священник, дабы ухаживать за ранеными, и, кроме того, дабы обратить его в христианскую веру. «Последнее время, — пояснил он, — его стала притягивать новая вера, и он поступит с ними так, как поступил бы христианин, ибо он позволит всем выйти из башни целыми и невредимыми». Он уже далеко зашел в своей речи, когда из башни вылетел камень, попал ему в плечо с той стороны, с которой он держал щит, сбил его с ног и сломал руку. Тогда двое из его людей бросили крест и помогли ему укрыться, в то время как люди в башне торжествовали победу. Йостейн, который все это наблюдал, скривил губы и заметил, что хитрость и обман на войне не такое простое дело, как это иногда кажется неиспытанным юнцам. Всех поспешников Торкеля обуял гнев, и туча стрел полетела в бойницу башни, но этим они опять ничего не добились. Орм сказал, что в южных странах видел, как Альманзор выкуривал христиан из башен соборов дымом, и они решили проделать то же самое. Вокруг церкви и вокруг башни положили дрова и сырую солому и подожгли костер. Но башня была высока, ветер рассеивал дым прежде, чем он достигал верхушки. В конце концов, викинги потеряли всякое терпение, но решили дождаться, пока обитатели башни не начнут мучиться от голода. Торкель был удручен неудачей и опасался, что люди будут над ним насмехаться. Кроме того, он был раздражен, что ему придется праздно сидеть в лагере в Мелдоне, так как было ясно, что пройдет какое-то время, прежде чем он сможет ездить верхом и участвовать в боях. Поэтому он хотел, чтобы люди, сведущие в искусстве врачевания, пришли и осмотрели его рану. Орм навестил его, когда тот сидел у костра и пил подогретое пиво, а сломанная рука висела без движения на боку. Многие ощупали его руку, но никто не знал, как наложить лубок. Торкель тихо стонал, когда ощупывали руку, и говорил, что достаточно сделать перевязку, и пока что можно обойтись без лубка. «Теперь слова, что я произнес у подножия башни, оказались правдой», — промолвил он. «Мне необходим священник, ибо попы в этом кое-что понимают». Орм согласно кивнул и заметил, что большинство священников — искусные целители. После праздника Йоля у конунга Харальда у него была куда более тяжелая рана, чем у Торкеля, и священник исцелил его. Кроме того, добавил Орм, он и сам бы не отказался от священника, ибо удар, который он получил палицей по затылку, причиняет непрерывную головную боль. И он уже начал подумывать, не повредилось ли у него что-нибудь в голове. Когда они остались наедине, Торкель сказал: «Я считаю тебя мудрейшим из предводителей моих отрядов и самым лучшим воином после того, как погиб Свейн Путник. Но, как бы там ни было, ясно, что быстро теряешь задор, когда затронуто тело, даже если рана легкая». «Так обстоят дела со мной», — ответил Орм, «ибо я человек, который лишился своей удачи. Прежде у меня была хорошая удача, и я сталкивался и уходил невредимым от таких опасностей, которые не выпадают на долю человека за всю жизнь. Но с тех пор, как я вернулся из южных стран, мне везет не так, как прежде. Я лишился своего золотого ожерелья, своей суженой и человека, которого считал своим побратимом. Что же касается сражений, случилось так, что теперь я едва ли могу обнажить меч без ущерба себе. Даже когда я посоветовал выкурить этих англичан из башни, из этого ничего не вышло». Торкель сказал, что видел и более неудачливых людей, чем Орм, но тот лишь печально покачал головой. Он послал своих людей во главе с Раппом в поход, а сам остался с Торкелем в городе, сидя большую часть времени один и размышляя о своих горестях. Вскоре после этого, однажды утром, долго и протяжно загудели колокола в башне собора. Люди так ревностно распевали псалмы, что викинги приказали им замолчать и спросили, что означает вся эта суета. У людей наверху уже не оставалось камней, но они прокричали в ответ, что наступила Троица, и этот день для них – день радости. Викингов ответ удивил, и некоторые из них спросили, чему это они так радуются, и где они собираются раздобыть праздничного пива и мяса. Те ответили, что они довольствуются тем, что у них есть, и они будут и впредь радоваться и восхвалять Господа, ибо Христос в раю, несомненно, поможет им. Люди Торкеля зажарили на костре жирную овцу, и запах жирного мяса доносился до башни, где люди были уже голодны. Викинги крикнули, чтобы они поступили благоразумно, спустились вниз и отведали жаркого, но те не откликнулись и вскоре опять начали петь. Торкель и Орм сидели, пережевывая мясо, и слушали пение из башни. «Они поют более охрипшими голосами, чем обычно», — промолвил Торкель. «У них уже пересыхает горло. Когда у них закончится питье, нам недолго останется ждать, пока они спустятся». «Они в куда более худшем положении, чем я, но все же поют», — сказал Орм и грустно осмотрел добрый кусок баранины, прежде чем отправить его в рот. «Мне думается, из тебя бы не вышел певчий в церковной башне», — отозвался Торкель. В тот же день из викингского похода вглубь страны возвратился Гудмунд. Он был большим, веселым человеком. Лицо его было испещрено шрамами, которые он получил, попав в лапы к медведю. Он въехал в лагерь верхом, чуть пьяный и разговорчивый. На плечах у него был наброшен дорогой шелковый плащ, два серебряных пояса вокруг талии, а из соломенной бороды проглядывала широкая усмешка. Как только он приблизился к Торкелю, он прокричал, что эта страна пришлась ему по сердцу, и он никогда не устанет благодарить Торкеля за то, что тот заманил его сюда. Он разорил 9 деревень и торжище, потеряв при этом всего 4 человек. Его лошади шатались под тяжестью добычи, при том, что отбирали только самые ценные вещи. Кроме того, за ними следовала повозка, запряженная валами и нагруженная разной снедью и бочками с крепким пивом. «Вскоре», — добавил он, «им понадобится еще несколько кораблей с грузовыми помещениями, дабы вывести всю добычу, которую они еще захватят в этой цветущей стране». «Кроме того, — поведал он, — я повстречал на дороге людей. То были 2 епископа и их свита. Они сказали, что они посланники короля Этельреда. Тогда я предложил им пиво и попросил сопровождать меня сюда. Епископы очень стары и едут медленно, но скоро они должны уже быть здесь, хотя мне не приходит в голову, чего они от нас хотят. Они сказали, что едут с предложением мира от короля, но мы, а не он, должны решать, быть миру или же нет. Я полагаю, они к тому же хотят обратить нас в христианство, но у нас не так много времени слушать проповеди, когда вокруг столько богатства и изобилия». Торкель внимательно выслушал сказанное и ответил, что попы – это как раз то, что им сейчас необходимо, ибо ему не терпелось вылечить руку. Орму тоже хотелось поговорить со священниками о своей ране на голове. «Но я не удивлюсь, — сказал Торкель, — если поручение, по которому они приехали, состоит в том, чтобы выкупить пленных и спасти людей из башни». Короткое время спустя епископы въехали в город. Вида они были почтенного, в руках у них были жезлы, на головы были накинуты капюшоны. Их сопровождала большая свита из всадников, священников, управляющих, слуг и музыкантов, и они проповедовали Слово Божие всем, кто попадался по пути. Все люди Торкеля, кто оставался в лагере, вышли взглянуть на них, но они шарахались в сторону, когда те поднимали руку для благословения. Люди в башне, завидев епископов, зашумели и снова принялись звонить в колокола. Торкель и Гудмунд учтиво приветствовали епископов, радушно приняли, и когда те передохнули и возблагодарили Бога за благополучное путешествие, они пояснили свое поручение. Епископ, который казался главным и которого именовали епископом святого Эдмунда Берри, обратился к Торкелю, Гудмунду и к остальным викингам, которые захотели его послушать. «Наступили злые времена», — промолвил он, — «и великая скорбь охватила Господа нашего Иисуса Христа и Его святую Церковь, ибо люди не ведают, как жить в мире, не знают терпимости и любви друг к другу. К счастью, — продолжал он, — отныне в Англии правит король, который ценит мир превыше всего, вопреки всем искушениям власти и легионам доблестных воинов, которые лишь ожидают его приказа. Он предпочитает заслужить любовь своих врагов, нежели сокрушить их огнем и мечом. Король Этельред считает норманов отважными молодыми людьми, которые сами не ведают, чего хотят и нуждаются в совете. После того, как он посовещался со своими мудрейшими советниками, он решил не выступать против них с войском и не предавать их огню и мечу, но смиренно показать им ошибочность и греховность выбранного ими пути. Поэтому он приказал своим посланникам разузнать, можно ли склонить храбрых вождей Севера к миру и убедить их сойти с той опасной тропы, на которую они ступили. Король Этельред просит их вернуться на корабли и покинуть его берег, дабы пребывать в собственной стране в мире и согласии, и дабы содействовать им в этом и заручиться их дружбой навсегда, он готов преподнести им такие дары, которые они примут с радостью и благодарностью. Королевская щедрость, верит он, смягчит их молодые сердца, и они возлюбят Господа и заповеди Иисуса Христа. Если это случится, радость короля Этельреда будет безграничной, и он возлюбит их всех еще больше. Епископ был беззубым от старости, и немногие викинги смогли понять, что он говорил. Но его слова были переведены им одним сведущим священником из свиты, и все, кто услышал их, вскочили на ноги в замешательстве. Гудмунд сидел на бочке с пивом, чуть пьяный и довольный, натирая до блеска маленький золотой крест. Когда ему объяснили слова епископа, он принялся раскачиваться взад-вперед от удовольствия. Он крикнул Торкелю, чтобы тот не тратил время попусту на ответ. «Итак», — Торкель ответил, — «подобающим предводителю образом». Он сказал: «То, что они сейчас услышали, без сомнения, заслуживает того, чтобы они это предложение обдумали. Король Этельред давно знаменит в Дании, но оказалось, что он заслуживает еще большей славы, чем та, которая всем известна. Его предложение преподнести им дары лишь подтверждает его достоинства, о которых они давно осведомлены». «Ибо, — продолжал он, — как мы сказали ярлу Биртноту, когда разговаривали с ним у реки, вы богаты, а мы бедны, и мы будем вашими друзьями, если вы поделитесь с нами добром. Отрадно слышать, что король Этельред разделяет наши мысли. Отрадно видеть и то, что он богат, могуществен и исполнен мудрости. Но нам пока не сообщили, много ли добра он желает предложить нам, ибо нам нужно много, дабы с радостью и благодарностью покинуть эту страну. Я полагаю, среди даров должно быть много золота и чеканного серебра, ибо ему будет легче пересчитать добро, а нам будет легче увести его домой. Когда все будет решено, мы будем довольны, если король позволит остаться нам на некоторое время здесь, дабы мы взяли в этой округе все нам необходимое. Есть человек, помимо меня и Гудмунда, у которого найдется, что сказать об этом предложении. Человек этот Йостейн, сейчас его здесь нет, ибо он ушел в поход со своими людьми. И пока он не вернется, мы не вправе решать, какими должны быть дары короля Этельреда. Но мне хотелось бы знать одно. Есть ли среди вас священник, искусный во врачевании? Ибо, как видите, у меня повреждена рука. Младший епископ ответил, что с ними два человека, сведущие в искусстве исцеления, и он будет рад попросить их помочь Торкелю. Но он просит, чтобы в ответ на эту услугу Торкель позволил спуститься людям из башни и разойтись беспрепятственно по домам. «Ибо ему тяжело, — сказал он, — созерцать их там, наверху, мучимых голодом и жаждой». «Что касается меня, — ответил Торкель, — я им уже говорил, что они могут спуститься, как только захотят. С тех пор, как мы захватили город, мы пытаемся убедить их, но они противятся нашим уговорам и даже сломали мне руку. Наши условия таковы. Половину того, что у них есть там, в башне, они должны отдать нам. Это малая плата за ту рану, которую они мне нанесли, и за все хлопоты, которые они нам доставили. Когда они выполнят это условие, они могут идти, куда им заблагорассудится». Вскоре после этого люди спустились с башни. Они были бледны и истощены. Некоторые из них с плачем бросились к ногам епископа, в то время как остальные жалобно молили, чтобы им дали воды и хлеба. Люди Торкеля были удручены, когда не нашли в башне много добычи, но тем не менее они дали спустившимся еды и не причинили зла. Случилось так, что Орм принес некоторым людям из башни ковш с водой. Среди них был маленький лысый человек в облачении священника, у которого был длинный нос и красный шрам на лбу. Орм с изумлением смотрел на него, затем подошел и тронул за плечо. «Рад тебя видеть», — сказал он. «Мне есть за что поблагодарить тебя с тех пор, как мы виделись последний раз. Но я не думал, что встречу целителя Конунга в Англии. Ты как сюда попал?» «Я попал сюда из башни», — яростно отрубил брат Виллибальд, «где вы, язычники и берсерки, принудили меня провести 2 недели». «Мне есть о чем с тобой поговорить», — сказал Орм. «Пойдем со мной, я дам тебе еды и питья». «Мне не о чем с тобой говорить», — ответил брат Виллибальд. «Чем меньше я вижу данов, тем это полезнее для меня. Это я себе, наконец, уяснил. Я найду себе мясо и питья где-нибудь в другом месте». Орм боялся, что маленький священник в гневе бросится прочь и ускользнет от него. Поэтому поднял его и унес под мышкой, пообещав не причинить зла. Брат Виллибальд усердно сопротивлялся, требуя, чтобы его отпустили на землю, и поведал Орму, что проказа и ужасные язвы покарают того, кто поднял руку на священника. Но Орм не обращал внимания на недовольство и внес его в дом, в котором жил он сам, несколько раненых из его отряда и 2 старые женщины. Было ясно, что маленький священник очень голоден, но когда перед ним поставили мясо и напитки, он некоторое время сидел, скорбно глядя на блюдо и кубок, и не прикасался к ним. Затем он вздохнул, что-то пробормотал, перекрестил пищу и с жадностью принялся за еду. Орм наполнил его кубок пивом и терпеливо ждал, пока брат Виллибальд утолит голод. Крепкое пиво на него не действовало, ибо суровости в его словах не поубавилось. Но все же он отвечал на расспросы Орма и через некоторое время уже не говорил с прежней запальчивостью. «Вместе с епископом Поппа, — поведал он, — и ему пришлось бежать из Дании, когда жестокий нехрист конунг Свейн вошел в Еленге, дабы прогнать оттуда слуг Господних. Больной и дряхлый епископ живет отныне в Вестминстерском аббатстве, оплакивая неудачу своего служения на севере. Брат Виллибальд считал, что оплакивать нечего, ибо все, что случилось, есть знамение Божье священникам, епископам и всем добрым христианам, дабы они оставили свои усилия обратить в христианство язычников севера и позволили им вместо этого погубить друг друга. Что касалось самого брата Виллибальда, то у него никогда не возникало искушения обратить кого-нибудь в тех краях. И он готов провозгласить это перед крестом, на котором был распят Иисус, в присутствии всех, кто пожелает его услышать, вплоть до самого архиепископа Бремена. Его глаза мерцали, он осушил кубок, причмокнул губами и заметил, что пиво более питательно, чем мясо для истощенного голодом человека. Орм наполнил его кубок вновь, и он продолжил повествование. Когда епископ Поппа услышал, что датские викинги причалили к восточному побережью Англии, он пожелал узнать, как обстоят дела в Дании, живы ли еще христиане, правдивы ли слухи о том, что конунг Харальд умер, и много чего другого. Но епископ был слишком слаб, чтобы отправиться в путешествие самому из Вестминстера, поэтому вместо себя послал брата Виллибальда, дабы тот собрал все необходимые сведения. «Епископ сказал мне, что они вряд ли причинят мне зло и радушно примут, благодаря моим познаниям и умению исцелять людей. Кроме того, наверняка найдутся люди, которые встречали или знали меня при дворе конунга Харальда. У меня было свое мнение, ибо епископ слишком хорош для этого мира и знает вас хуже, чем я. Но не подобает противоречить епископу, и я поступил так, как он просил. Однажды вечером я приехал в этот город, очень устал, и после торжественной вечерни лег спать в церковном доме. Затем я проснулся от крика и от густого дыма. Мимо меня пробегали полуодетые мужчины и женщины, вопя, что полчища дьяволов обрушились на нас. Я увидал не дьяволов, а гораздо более грозных врагов рода человеческого, и мне не пришло в голову учтиво обратиться к ним и передать им приветствие епископа Поппа. Вместе с остальными я обратился в бегство и укрылся в башне собора, где бы я и умер вместе со всеми, если бы Господь не освободил нас в этот святой день Троицы». Он скорбно покачал головой, взглянул на Орма усталыми глазами. «Все это произошло 14 дней назад», — промолвил он. «И с тех пор я почти не спал. У меня слабое тело. Нет, не слабое, пока в нем жив сильный дух. Но и сила не безгранична». «Потом поспишь», — нетерпеливо сказал Орм. «Знаешь ли ты, что случилось с Ильвой, дочерью конунга Харальда?» «Не более того», — ответил брат Виллибальд, «что если она как можно скорее не сойдет с неправедного пути, то сгорит в адском огне за бесстыдство духа и жизнь греховную. Но ни одна дочь конунга Харальда не сойдет с однажды выбранного ей пути». «Ты к тому же ненавидишь наших женщин?» — спросил Орм. «Какой вред она причинила тебе?» «Неважно, что она сделала мне», — горько промолвил маленький священник. «Но она называла меня старой лысой совой только за то, что я грозил ей карой Господней». «Ты грозил ей, поп?» — произнес Орм, медленно выпрямляясь во весь рост. «Почему ты ей угрожал?» «Она поклялась, что поступит так, как ей угодно, и возьмет себе в мужья язычника, даже если все епископы мира постараются остановить ее». Орм схватил себя за бороду и взглянул широко открытыми глазами на маленького священника. Затем он опять сел. «Я тот язычник, которого она пожелала взять себе в мужья», — тихо произнес он. «Где она сейчас?» Но в тот вечер он ответа не получил, ибо пока он говорил, брат Виллибальд уронил голову на стол и заснул. Орм пытался разбудить его, но тщетно. Он поднял его, перенес на лежанку, положил и накрыл сверху шкурой. Он с удивлением заметил, что привязался к этому маленькому священнику. Некоторое время он сидел в одиночестве, размышляя за пивом. Затем, когда обнаружил, что не может заснуть, Его нетерпение начало увеличиваться. Он вскочил, бросился к лежанке и сильно встряхнул брата Виллибальда. Но брат Виллибальд лишь повернулся во сне и пробормотал сонным сварливым голосом. «Хуже, чем дьяволы!» На следующее утро, когда священник проснулся, он, казалось, несколько смягчился и смирился со своим положением. Орм, не теряя времени даром, подробно разузнал, что же случилось с Ильвой с тех пор, как он видел ее в последний раз. Она бежала из Елинги вместе с епископом, предпочтя изгнание пребыванию дома под опекой Свейна. Она провела с епископом зиму в Вестминстере, с нетерпением ожидая хороших вестей из Дании, позволивших бы ей возвратиться. Но позже разнеслась молва, что конунг Харальд скончался в изгнании. И эта весть заставила Ильву принять решение отправиться на север к сестре Гунхильд, которая была женой датского ярла Палинга из Нортумберленда. Епископ неохотно позволил ей пуститься в это опасное путешествие, предпочитая, чтобы она осталась на юге и вышла замуж за какого-нибудь вождя из этих мест, которого он бы ей подыскал. Но как только он заговаривал об этом, она становилась белой от ярости и осыпала страшной бранью каждого, кто находился поблизости, но прежде всего самого епископа. Вот что сообщил Орму маленький священник об Ильве. Орм был счастлив узнать, что она избежала опеки конунга Свейна. Но ему по-прежнему не приходило в голову, как и где он ее может увидеть. Кроме того, его тревожила боль от раны на затылке, которая его все еще мучила. Но брат Виллибальд пренебрежительно усмехнулся и сказал, что такой крепкий череп, как у него, вынес бы удар и пострашнее. Но все же поставил Орму пиявок за уши, и вскоре тот почувствовал себя гораздо лучше. Тем не менее, он не мог избавиться от мыслей об Ильве. И ему пришло в голову уговорить Торкеля и других предводителей совершить опустошительный набег на Лондон и Вестминстер в надежде, что ему удастся встретиться с ней. Но предводители были заняты утомительными переговорами с посланниками о дарах, которые они должны были получить от короля Этельреда. Все войско сидело сложа руки, ничего не делало, только ело и пило да обсуждало, сколько им следует спросить с короля Англии. Оба епископа мужественно высказывались от имени своего правителя, доказывая, что предводители запросили чересчур много. Они сожалели о том, что викинги, казалось, не подозревали, что в мире существует множество куда более ценных вещей, чем золото и серебро, и что богатому человеку труднее попасть в Царство Небесное, чем быку пройти через дымовое отверстие в крыше. Вожди терпеливо их выслушивали, а затем отвечали, что если сделка окажется для них невыгодной, то они смирятся с этим, но они не могут принять меньше того, что было названо. Если, добавляли они, то, что епископы сказали про Царство Небесное и дымовое отверстие, правда, они с радостью окажут хорошую услугу королю Этельреду и избавят его от лишнего добра. Епископы, вздыхая, покорились, и, наконец, они пришли к согласию и договорились, сколько заплатит король Этельред. Каждый человек на корабле должен был получить 6 марок серебра и всю добычу, которую он захватит в придачу. Каждый кормчий должен был получить 12 марок, а каждый предводитель судна – 60. Торкель, Гудмунд и Йостейн должны были получить 300 марок серебра. Епископы заявили, что это был печальный день для них, и они не знают, что скажет король, когда узнает, о чем они договорились. Они объяснили, что ему будет трудно выплатить эти деньги, ибо сейчас другие королевские посланники договариваются о выкупе с норвежским вождем по имени Олаф Трюгвасон, который опустошает южное побережье. Они не уверены, сказали они, что богатств короля Этельреда хватит на двоих. Когда викинги это услышали, предводители начали беспокоиться, что запросили слишком мало и что норвежцы опередят их. Они держали краткий совет и объявили, что не будут увеличивать выкуп, но епископы должны поторопиться с серебром, ибо если норвежцам заплатят первыми, они вряд ли примут его. Епископ Лондона, который был дружелюбным и веселым человеком, согласился с требованием и пообещал сделать все, дабы его исполнить. «Но я удивлен, — промолвил он, — что столь доблестные вожди, как вы, опасаются норвежского предводителя, у которого гораздо меньше кораблей, чем у вас. Разве не лучше вам двинуться на веслах к южным берегам, где он находится, разбить на голову его войско и захватить всю их добычу? Он недавно вернулся на хороших кораблях из Британии, говорят, много там награбил. Если бы вы поступили так, любовь нашего господина, короля Этельреда, к вам возросла бы, и ему было бы не так трудно заплатить выкуп, который требуете вы». Торкель кивнул, но был в замешательстве, а Гудмунд расхохотался и сказал, что над предложением епископа стоит подумать. «Сам я никогда не сталкивался с норвежцами», — сказал он, — «но все знают, что встреча с ними обещает достойную битву, о которой уцелевшие поведают своим детям знатные истории. Дома, в Бравике, я слышал, что лишь немногие люди с восточного Готланда превосходят их, и хорошо бы проверить, оправданы ли слухи, которые о них ходят. У меня на корабле есть берсерк из Алланда, который уже начинает сетовать, что поход принес много добычи и прекрасного пива, но за все время ему не довелось принять участие в хорошей битве. Все говорят, что они не привыкли к столь мирной жизни». Торкель добавил, что однажды ему довелось столкнуться с норвежцами, и он не хотел бы, чтобы это повторилось, пока у него не выздоровела рука. Ибо в битве с ними можно добыть много славы и добра. И тогда Йостейн разразился оглушительным хохотом, сорвал с себя шапку и швырнул под ноги. Он всегда носил красную старую шапку с широкими полями, поскольку шлем натирал ему череп. «Взгляните на меня!» — крикнул он. «Я стар и лыс, а с годами приходит мудрость. Этот священник искусно и умело вводит в заблуждение тебя, Торкель, и тебя, Гудмунд, но ему не удастся провести меня, ибо я так же стар и так же мудр, как он. Ему и его королю на руку уговорить нас выступить против норвежцев, потому что тогда мы на голову разобьем друг друга, и король Этельред разом избавится от всех нас. Если послушаете моего совета, не позвольте этому произойти». Торкель и Гудмунд были вынуждены признать, что не подумали об этом, и что Йостейн мудрейший среди них. Посланники же решили, что уговоры не удались, и принялись готовиться к возвращению к королю Этельреду, дабы сообщить ему все, что случилось. Но прежде чем отправиться в путь, они облачились в самые роскошные одеяния, собрали своих людей и направились торжественной процессией к месту, где произошла битва. Здесь они прочли молитвы над телами павших, которые лежали в густой траве и над которыми кружили вороны, хрипло сетовавшие на то, что кто-то помешал их скорбной трапезе.